Let's continue our study of the book of Luke. Продолжим изучать Луки, книгу Луки. Today we're going to be looking at chapter 19. Сегодня мы будем изучать 19 главу. 11 verses 11 to 27. С 11 по 27 стихи. Луки 19, с 11 по 27. Jesus has almost reached his goal of getting to Jerusalem. Иисус почти дошел до Иерусалима. I want look at the next verse, verse 28. Look at verse 28. 27 стих, давайте посмотрим. 19 главы. After he had said these things, he was going up to Jerusalem. Сказав это, Иисус пошел дальше к Иерусалиму. So this is it. This is the last thing that he teaches before he reaches Jerusalem. О чем он учит перед тем, как попасть в Иерусалим. Just keep that in mind as we look at the verses today. Поэтому думайте об этом в то время, как мы будем читать с 11 по 27. Jesus is preparing his disciples. He's been teaching them. He's been preparing them. Он подготавливает своих учеников. Все это время он готовил их, учил их. He knows. They don't. He knows. Они, ученики не знают, но Иисус знает. That he's leaving soon. Что Иисусу скоро нужно уйти. He's going to be gone real soon. Совсем скоро его уже не будет с ним. They don't understand that. Но они этого не понимают. Okay. And the kingdom. И царство. The earthly kingdom. Земное. Was not coming. Оно его не будет. Not yet. Еще. They're going to have to wait. Им для этого нужно подождать еще. We're going to have to wait. И нам тоже нужно подождать. Now, here's the point of what Jesus says today. This is it. Are you ready? Here и comes. Вот суть того, о чем говорит Иисус. Вы готовы? What do we do while we wait? Что делать, когда мы ждем? That's it. В то время, как мы ждем. И все. The kingdom hasn't started. Царство еще не началось. Jesus has left. Иисус ушел. What do we do? Что нам делать? While we're waiting for him to come back. Пока мы ждем, когда он вернется. That's it. И все. He answers that question. Он дает ответ на этот вопрос. You interested in that, in the answer to that question? И ответ. Вы ответите на этот вопрос? I hope so. Я надеюсь. This is really important. Это очень важно. Jesus tells the disciples. Иисус говорит ученикам. He tells us. И нам тоже. Here's what I want you to do. Вот что я хочу, чтобы вы делали. Until I come back. Пока меня нет. I'm all ears. I want to know. Я слушаю. Я хочу знать. That's it. И все. All right, let's pray. Давайте помолимся. We're done. Oh, we gotta get the answer. Надо же ответ еще дать. Okay. All right. Let's pray. Давайте and then помолимся. We'll look at what Jesus says. И потом посмотрим то, о чем говорит Иисус. An answer to this question. И посмотрим на то, как он отвечает на этот вопрос. Thank you, Lord, for your word. Спасибо тебе, Господь, за твое слово. Thank you that we can look into your life. Спасибо за то, что мы можем видеть, что происходило в твоей жизни. We can understand what your will is for us. Мы можем познать твою волю для нас. Well, this is so very important. Это так важно. Help us to To listen carefully. Помоги нам внимательно слушать. And understand what it is we're supposed to be doing. И понять, что нам нужно делать. As we wait for you to return. То время, как мы ждем твоего возвращения. And pray in Jesus Christ. Amen. All right, verses 11 to 27. 11 по 27 стихи. Verse 11. You see there? Where are they? Where are they? Where are they now? Где они находятся, ученики? Yeah, they're at Zacchaeus' house. Да, они все еще в доме у Закхея. Remember last week? Помните, на прошлой неделе мы говорили об этом. Jesus was with Zacchaeus. He went to his house. Иисус, он был в доме у Закхея. And Luke says, и Лука говорит, that while they were listening to Jesus, что, had this conversation with Zacchaeus, когда они слушали разговор Иисуса с Закхеем, he went on, Jesus went on to teach them some more things. И Иисус, кроме того, что он говорил с Закхеем, он еще учил другому. They were very Jericho, where they were, where Zacchaeus lived. И Иерихон, где жил Закхей, is very close to, it's right next to Jerusalem. Оно очень близко к Иерусалиму. It's just a walk down the street. Пройтись буквально пару шагов. So you go through Jericho to get to Jerusalem. Поэтому нужно идти, чтобы попасть в Иерусалим, нужно идти через Иерихон. Jericho is where he met Zacchaeus. И в Иерихоне он познакомился с Закхеем. And he knew what the disciples had been talking about. И он знал, о чём говорили ученики. See, in verse 11. В 11 стихе. We know what they had been thinking. Мы знаем, о чём они думали. They were thinking that the kingdom of God was going to come right now. Они полагали, что Божье царство должно наступить немедленно. Jesus knew that. Иисус знал это. So he says here that he's going to tell a story. Здесь говорится о том, что Бог, Иисус расскажет историю. A parable. Притчу. Okay. To help them understand. Чтобы помочь им понять. About the kingdom. Узнать больше о Царстве Божьем. To correct their thinking. Чтобы поправить их. Okay. So beginning in verse 12, he tells this story. И с 12 стиха начинается эта история. So, verse 12. 12 стих. He says, there was a nobleman, a rich man. Один знатный человек, богатый. A very important man. Важный такой человек. Okay. And he went on a journey. И он отправился в далекую страну. Okay. He went to this distant country, and he went there to receive a kingdom. И он отправился туда, чтобы получить царство. For who? Для кого? For himself. Для себя. Yeah. Okay. He was going to this distant country, and he was going to be appointed. Шел в эту дорогу в далекую страну, чтобы встретиться. He's going to be appointed king. Чтобы его установили. This land. Как царя этой земли. So he went. Поэтому он отправился. And he waited until they had to wait till he returned. И поэтому им нужно было ждать, пока он вернется. Okay. Who is a nobleman? А кто такой знатный человек? This is it's not difficult. Это не сложный in this story, вопрос. В этой, who is the nobleman? И в этой истории кто такой знатный человек? It's Jesus. Yeah. Okay. It's Jesus. He's left. He's going to leave. Он уже покинул. Он собирался покинуть эту землю. But what? Sorry. But но что? Что-то есть. He's coming back. Он вернется. He says he's coming back. Он говорит, что maybe soon. Может быть скоро. Maybe. Today. Может быть сегодня он вернется. Сегодня точно нет. We don't know. Мы не знаем. Для кого-то может быть сегодня. He's coming back. Он вернется. Now, let's look at verses 13, 14 as Jesus continues the story. Давайте посмотрим на 13 и 14 стихи продолжение истории. Before he left, до того как уйти. Verses 13, 14. Okay, this is before he leaves. Это до того как он уходит. What does it say? О чем говорится? Read 13, 14. Okay, давайте прочитаем. Созвав 10 своих слуг, он дал им 10 мерок серебра. «Пустите эти деньги в дело, пока я не возвращусь», — сказал он. Но жители его страны ненавидели его и послали вслед за ним посольство, чтобы заявить, «Мы не хотим, чтобы этот человек был нашим царем». Okay. So we have two groups of people. И вот две группы людей. Okay. It's two groups. One group was given some instructions. Одной группе дали... сказали следовать этим инструкциям. The second group. What about the second group? А вторая группа? Did they like the nobleman? А им нравился этот знатный человек? No. Нет. We don't want this guy to be the ruler. We don't want him to be king. Не хотим, чтобы этот человек был нашим царем. Okay. Who's the first group? А кто эта первая группа? Maybe the disciples? Может быть, ученики? Maybe those who were followers of Jesus? Может, последователи Иисуса? I think so. Я думаю, да, это они. And the application of that is that it includes you and me. И также это может касаться на меня и вас. So all of those that want to follow Jesus. Поэтому все, кто хотят следовать за Иисусом. Who is the second group? И кто вторая группа? Who are they? It's the Jewish leaders. Это религиозные лидеры. Okay. It's all these Jewish leaders, and it's the nation of Israel. И нация израильская. All these people who didn't like Jesus, they rejected Jesus. Это все те, кому не нравился Иисус, они отрекались от него. And that would include a whole lot of people today. И туда же можно включить очень многих людей сегодня. People that turn away from Jesus, they reject Jesus. Отворачиваются от Иисуса. They don't want anything to do with him. Не хотят совсем связываться с ним. This is the second group. Это вторая группа. Now, verses 15 to 26. С 15 по 26 стихи. We see what the nobleman does. Мы видим, как поступает знатный человек. When he comes back. Когда он возвращается. What is he going to do when he comes back? Что он сделает, когда вернется? Well, let's see what the nobleman does when he returns. Давайте узнаем, что делает этот человек, когда возвращается. Verse 15 to 26. 15 по 26 стихи. This is a large part of the story, isn't it? Это большая часть истории, да? This is the main part of the story. Главная часть истории. That Jesus tells us. Которую Иисус рассказывает нам. Okay. So this is very important. Поэтому это очень важно. So let's hear what happens when he returns. Давайте узнаем, что произошло. 15 to 26. Okay. Когда он возвратился, получив царскую власть, то приказал созвать к нему слуг, которым доверил деньги, чтобы спросить их, какую они получили прибыль. Первый явился и сказал: «Господин, твоя мерка принесла доход в 10 мерок». «Молодец», — похвалил хозяин, — «ты хороший слуга, ты был верен в малом, получи теперь в управление 10 городов». Пришел второй слуга и сказал: «Господин, твоя мерка принесла доход в 5 мерок». Хозяин ответил: «Получи в управление 5 городов». Затем пришел третий слуга и сказал: «Господин, вот твоя мерка, я хранил ее, завернутой в платок. Я боялся тебя, так как ты человек жестокий. Ты берешь там, где не клал, и жнешь там, где не сеял». Хозяин тогда сказал: «Ах, ты негодный слуга, я буду судить тебя твоими же словами. Ты знал, что я человек жестокий, и что я беру там, где не клал, и жну там, где не сеял. Почему же ты не пустил мои деньги в оборот, чтобы, когда я вернусь, отдать их мне с прибылью?» И он сказал стоявшим там: «Заберите у него его мерку и отдайте тому, у кого уже есть 10». «Господин», — сказали ему, — «да ведь у него и так уже 10 мерок». Хозяин ответил: «Говорю вам, что каждому, у кого есть, будет дано еще, а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Okay, 26. Okay, that's right. So what do we learn? И что мы узнали? First thing we learn. Первое, о чем мы узнаем. Is that he does come back. Это то, что он действительно вернулся. The nobleman returns, just like he said he would. Так же, как он сказал, он вернулся. Is Jesus coming back? Вернется Иисус? Да. I don't know. Да ну не знаю. Whatever. Да ну какая разница? No. Нет. He's coming back. Он возвращается. We need to know this. Нам нужно знать об этом. And we need to understand. Нам нужно понимать this story. Эту историю. Because when he comes back, потому что когда он вернется, what's he gonna do? Что он сделает? He's gonna ask some questions. Пару вопросов задаст. He's gonna do some evaluation. Оценивание произойдет. Really? Да. Just gonna see if we're good at banking. When he returns, the nobleman evaluates what his slaves had done. Узнает, что его рабы сделали. With all of his belongings, со всем тем, что он дал, доверил этим слугам. He said, "I want you to be responsible with all of my things while I'm away." Я хочу, чтобы вы были ответственны со всем тем, что я вам дал, пока меня не будет. I want you to take the initiative. I want you to do the very best you can with all these things that I'm leaving to you. Все лучшее, приложили все усилия на то, что я вам даю. So he said, "How did you do?" И он говорит, ну как вы справились? How did you do? Как у вас получилось? Okay. This is what Jesus is going to do. Вот что сделает Иисус. He's given us responsibility. Он дал нам ответственность. While he's away, while we're waiting пока for his return. Его не было, пока мы ждем его возвращения. Okay. Now, just generally, we can say this. И в целом можно вот что сказать. If they had been responsible. Если бы они были ответственны. What was the result? То что тогда было бы? There was reward. То для них тогда была бы награда. If they had not been responsible. А если они были не ответственны? What was the result? То что тогда с ними было? They would be judged. Они будут осуждены. That's a summary of what's going to happen. Итог того, что произойдет. Okay. Now, look at the last verse, 27. 27 стих. Давайте посмотрим. That's the first group. Это первое, касается первой группы людей. Okay. Right. Now, what about that second group? А что касается второй вот этой группы? Oh yeah, let's come back to that second group. Давайте вернемся, узнаем, что же. Verse 27. Что говорится за эту группу? 27 стих. «А моих врагов, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и убейте прямо передо мной». Okay. So when the nobleman returns, когда возвратится знатный человек, he will deal with the second group also. Он разберется с этой второй группой. The group that didn't want him to be the ruler. Группа, которая не хотела, чтобы он царствовал. They had rejected him. Они отрекались от него. They will be judged. Они будут осуждены. Severely. Очень жестоким образом. Okay. Now, I think there's as I look at this story. Когда смотрю, рассматриваю эту историю. Two questions came into my mind. Для меня всплывают два вопроса. There may be others, but these two came to my mind. Может, есть и другие, но вот эти два быстро пришли мне в голову. The first question. Первый вопрос. Very simple. Очень простой. Which group am I in? В какой я группе? Very easy. Очень простой вопрос. Do I care about the nobleman? Не все равно ли мне на этого благородного человека, принимаю ли я его? Yes, I'll look after your things while you're away. Да, хорошо, я присмотрю за тем, что ты мне доверил, пока тебя нет. I'm waiting for you to come back. Я жду, когда ты вернешься и будешь царствовать. Or am I part of the group? Я из второй группы. that says, I don't like this king. Говорит, что я не нравится этот царь, я не хочу, чтобы он правил. I totally reject him from being я полностью отрекаюсь от него, как от царя. Which group am I part of? В какой я группе? What's the second question? А какой второй вопрос? If I am part of the first group, если я действительно часть первой группы, am I being responsible? Ответственен ли я? As I wait for the return of Jesus. Когда я жду возвращения Иисуса. Am I being responsible with all of the things that God has given me? И проявляю ли ответственность ко всему тому, что дал мне Бог? As I wait for Jesus to return. В то время, как я жду, пока вернется Иисус. What kind of things? What kind of things are we supposed to be doing? Что нам нужно делать? What kind of things is Jesus going to evaluate us on? По каким критериям будет оценивать нас Иисус? There are many, many things in Scripture the commands that we're supposed to do. В Местах Писания есть много заповедей, которые нам нужно следовать. Can I put them in three groups? Я three very simple groups. Okay. Распределю их в три группы очень простых. Okay. The first one is this. Первое. We are to be we after we repent and put our faith in Jesus. Когда мы покаялись, поверили в Иисуса Христа. What Jesus wants expects of us. То, чего ожидает Иисус от нас. Is that we are to be transformed. Это чтобы мы были преображены. We are to be changed. Изменены. Romans chapter 12. Римлянам 12 глава. Verses 1 and 2. Первый и второй стихи. What does it say? О чем говорится? Paul поэтому says, моля... Paul gives us a summary there. Дает итог about Павел. This life of change. Об этой измененной жизни. Verses 1, Romans 12, 1 and 2. Римлянам 12, 1 и 2. Поэтому умоляю вас, братья, ради милости Божией, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы и сами могли постигать волю Божию, благую, угодную и совершенную. What does it say happens to us when we become believers? What does the scripture say? О чем говорится, что происходит с нами, когда мы становимся верующими? 2 Corinthians 5:17. What does it say? 2 Коринфянам 5:17. We become мы становимся new creatures. Новым творением. Old things have passed away. Behold, all things are new. Старое прошло, теперь все новое. We're new, a new person in Christ. Новое творение во Христе. And the expectation of our Savior. Ожидание нашего Спасителя. Is that new person on the inside? То, что этот новый человек внутри. Will change us. Will become a new, totally different person. Мы станем абсолютно новым человеком, новым творением. So this is one of the expectations. Вот это одно из ожиданий. Of the nobleman. Этого благородного человека. Of Jesus. Иисуса. When he comes back, когда он вернется, he wants to find. He's going to find out. Он узнает. If we have changed, if our life has become changed and new, если изменилась ли наша жизнь полностью. Okay. The second area. Вторая категория. The second large category or area. Область, that Jesus has talked to us about. О которой нам говорил Иисус. It's a very simple thing. Очень простая. He says, I want you to. Here it is. Он говорит, я хочу, чтобы вы. Bear fruit. Приносили плод. John. Иоанна. 15 глава. Look what Jesus told the disciples. Давайте посмотрим, что говорит, сказал. John chapter 15 and verse 8. Иоанна 15, глава 8 стих. Если вы будете приносить богатый урожай Если вы будете моими учениками, то мой Отец будет прославлен. What does Jesus want us to do? Что хочет Иисус, чтобы мы делали? Bear fruit? No. Приносили урожай? No. Нет. Bear. Приносили much богатый fruit. Урожай. Much fruit. Богатый. Remember the story? Вспомните this parable, историю, которую он только рассказал до этого. Do business. I want you to do business until I return. Я хочу, чтобы вы занялись бизнесом, пока я не вернусь. Я хочу, чтобы вы смело это делали. Я хочу, чтобы это было для вас главным в жизни. This isn't just a little hobby. Не просто какое-то хобби. This is important. Это важно. This is central. Это очень центрально. So Jesus says, I want you to bear some fruit. Принесите мне немножко урожая, да, будет классно. No. Нет. He says, I want you to bear much fruit. Я хочу, чтобы вы принесли богатый урожай. And when you do that, и когда вы будете делать это, what happens? То что произойдет? That proves, that demonstrates показывает, that you really are вы действительно ученик, мой ученик. Wow. So, transformation, number one, is one first area, transformation. Первая вот эта категория или область — это преображение. The second category is bearing fruit. Это богатый урожай. Now, I think there's a third general category. Есть ещё третья общая такая категория. Jesus is looking at our lives. Который хочет Иисус увидеть нашей жизни и хочет оценить. First Peter chapter 4. 1 Петра 4 глава. Verses 10 and 11. 10 и 11 стихи. 1 Петра, 4 глава, 10 и 11. «Служите друг другу тем даром, какой каждый получил, верно распоряжаясь различными дарами благодати Божией. Тот, кто говорит, должен делать это так, произносящий Божьи слова». А там кто служит, пусть служит силой, которая дает Бог. Пусть во всем этом будет прославлен Бог через Иисуса Христа. Ему да будет слава и сила во веки веков. Аминь. What's this third area that Jesus is going to be evaluating? Что это за третья область нашей жизни, которую будет оценивать Иисус? Every one of His children. Все его дети. Has been given gifts. Им был дан дар. Abilities to serve one another, to serve in the church, to serve the body of Christ. Служить церкви, телу Христа. What does he expect? Чего он ожидает? That we use those. Чтобы мы использовали эти дары. That we use them well. Хорошо, чтобы мы ими пользовались. Why? Почему он хочет этого? So that God may be glorified. Чтобы Бог был прославлен. Notice what he says. И заметьте, о чем говорится. It is an example. Это пример. Whoever speaks. Тот, кто. Do so as one who is speaking the utterances of God. Тот, кто говорит. Должен делать это как произносящий Божьи слова. Whenever we use our gifts, когда бы мы не использовали наши дары, whether it's teaching, будь то helping, обучение, помощь, служение, whatever, leading, может лидерство какое-то. Whenever we use those gifts, и когда бы мы не использовали эти дары, нам нужно помнить, that they are gifts что from God. Они дары от Бога. And we are to use them, not for мы должны использовать не для себя, but for His honor, но His для glory. Его славы, для Его почитание. So, Jesus is coming. Поэтому Иисус возвращается. Maybe soon. Может быть, скоро. And when he comes, и когда он придет, he's going to ask some questions. Он задаст пару вопросов. If we've been responsible or not. Были ли мы ответственны? If we've been growing and maturing росли in our faith. Ли мы в своей вере? I love the end of 2 Peter. He mm-hmm. end, the way he ends his letter. Just turn over Очень a little bit. Нравится, Second как заканчивается. Peter. Look what he says. 1 Петра. Here's another statement. Второе. The end of 2 Peter, chapter 3, verse 18. Третья глава, 18 стих. Look what he says. Самый конец. Посмотрите, что тут говорится. This is to me. И this is to each one of us. Касается каждого из нас. He says, I want you to grow. Он говорит, что я хочу, чтобы вы росли. Grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus. Благодати и познании нашего Господа. Are we doing that? Делаем ли мы это? Growing in the grace Расти, and in the knowledge of our Savior, благодати Lord Jesus Christ. И познании нашего Господа Иисуса Христа. We are responsible. У нас есть ответственность перед Богом. To continue to grow. Продолжать расти. To be transformed. Преображаться. To bear fruit. Приносить плод. To use our gifts well. Использовать должным образом наши дары. To be active in telling people the good news. Активно говорить людям о благой вести. Now, if we don't do these things, если мы не будем этого всего делать, what does the parable say? То что говорит притча? Parable says that we will be judged. Притча говорит, что мы будем осуждены. Now let me be clear. И дайте я проясню один момент. If you're a follower of Jesus, if you've repented and put your faith in Jesus, последователь Иисуса Христа, вы покаялись, поверили в Него, are you going to be kicked out of the family? Вас выгонят из семьи? No, I don't believe that at all. Нет, я совсем в это не верю. Okay. But that doesn't mean there won't be a judgment over our lives. Это не означает, что не будет суда. Just as this parable tells us. Не будет осуждена наша жизнь, так же, как и говорит об этом притча. If we do not do these things, если мы не будем всего этого делать, we're going to be judged. Мы будем осуждены. For being... За то, что мы были... What should I say? Irresponsible. Irresponsible? For being selfish. За то, что мы были эгоистичны. For being lazy. Ленивы. Yeah, I'm a believer. Да, я верующий. Yeah, okay, that's good enough. Я думаю, хватит. Yeah. No ambition. Yes. Yeah. For God. Just okay. I'm a believer now, but I keep on living my life just like I always have. Верующий, буду продолжать жить так же, как и жил до этого. Learning what Jesus wants me to do and be in his life really is not very important to me. То, чего хочет Иисус для моей жизни, то, ну, это, ну, не очень как-то. Okay, whatever. Как-то так. Jesus is going to ask us some cool questions. Иисус задаст нам эти вопросы. It's not just from this parable. Не только. We hear this in other places. Можем узнать об этом из этой притчи, но также из многих других притч. This is confirmed in other places in the scripture. Эта притча, она подтверждается очень многими другими местами. This is serious. Это очень серьезно. Okay. So, I don't want us to be like that. Я не хочу, чтобы мы были такими. I want us to be those who do these things. Делают это все. When we do, he is pleased. И когда мы делаем, то ему это очень нравится. He is honored. Он почитаем. He is glorified. Он прославлен. And what's our role? What's our role in this? Какая у нас роль? What's my job? Какая у меня работа? What's your job? Твоя. Help each other. Помогать друг другу. Why are we doing this? Even зачем today, мы все это делаем? Даже прямо сейчас. I want to encourage us. Я хочу вдохновить вас. I want to encourage each one of us. Каждого из вас. To know this. First of all, know that Jesus is coming back. Прежде всего, чтобы вы знали, что Иисус возвращается. Cool, you know. Да, он возвращается, класс. Well, ну, when he comes back, когда он вернется, he's going to ask us some questions. Он задаст нам вопросы. How did you do? Как ты справился? With what? С чем? Oh. Me? Я? Yeah. Да, ты. How did you do? Как ты справился? Well, I meant to. I was getting around to that. I was я вот вот to уже that. Хотел yeah, к этому yeah. приступить. I, oh yeah, I was thinking да, about да, that да, a lot. Точно. What did you do? Так а что ты сделал? Well. Ну. It's going to happen. Это произойдет. He will not reject his children. Он не отречется от своих детей. But you know what? Но знаете что? He may cry a few tears. Он может пролить несколько слез. That's silly. Да ну, это глупость какая-то. I don't think so. Я не думаю. На самом деле не думаю, что это глупость. Throughout Scripture, we see the actions of people. Писанию мы видим то, как поступают люди. Affect the emotions. Как их поступки влияют на эмоции Бога. Really? Да. Yeah. Да. So, what we do or don't do. То, что мы делаем или не делаем. Has an effect. Влияет. On Jesus. На Иисуса. If we do these things, если мы все это that делаем, doesn't mean that we're perfect. Это не значит, что мы идеальны. But if we understand, yes, понимаем, I love the King. Да, я люблю царя. I want to serve the King. Я хочу служить ему. He's my Savior. Он мой спаситель. I want to do whatever I can to help him and his kingdom. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему с его царством. If we do that, если мы будем делать это, he will be pleased. То он будет доволен нами. He will be honored. Он будет почитаем. And we need to just keep encouraging each other. Нам просто нужно продолжать helping вдохновлять each other, друг друга. Reminding each other. Друг друга. To stay faithful to him. Напоминать друг другу, чтобы мы оставались ему верными. Honor him with our lives. Следовать за ним. What we do, приносить ему почтение. То наши поступки, как то, как мы живем, наши отношения к вещам, все это. Any questions? Может, у вас есть вопросы? Okay. Remember, Thursday, our Thursday Bible study. Помните, что у нас есть. We're going to examine the изучение Библии в четверг. A little bit more. И мы дальше продолжим изучать более детально эту притчу. Some things that we couldn't, we don't have time to talk about. Мы поговорим о том, о чем не успели поговорить сегодня утром. Okay. Well, let's pray. Давайте помолимся. Thank you, Lord, for this story that Jesus told. Спасибо тебе, Отец, за эту историю, которую нам рассказал Иисус. We now know for sure that теперь мы точно знаем, Jesus is coming back. Что Иисус возвращается. And Lord, that's we're waiting. We want him to come. Мы ждем, мы хотим, чтобы он пришел. But we also know that when he comes, мы также знаем, что когда он придет, to set up his kingdom, чтобы установить это царство, that he's going to ask us some questions. Он задаст нам несколько вопросов. Of how we have done while we were waiting. Как мы жили, как когда мы ждали твоего пришествия. Lord, help us to be faithful. Помоги нам, Господь, быть верными. Help us to honor you. Помоги нам почитать тебя. Help us to do all that we can to obey you. Помоги нам делать все для того, чтобы лучше поклоняться тебе. Lord, help us to be transformed in our lives. Помоги, Господь, нам преобразиться в нашей жизни. Lord, help us use our gifts and abilities for your honor and glory. Помоги, Господь, использовать твои дары, которые ты дал нам для твоей славы и чести. Help us to bear much fruit for you. Помоги нам принести богатый урожай для тебя. Thank you, Lord, for the chance we have to encourage each other to do these things. Спасибо, Господь, за эту возможность вдохновлять на всё это. And Lord, we pray that you would come soon. Мы молимся о твоём скором возвращении. Lord, we pray that you would come very soon. Мы молимся, чтобы ты очень быстро вернулся. We pray in the name of Jesus, in Jesus Christ. Amen.